Мои размышления прервала Гертруда Нитар, воспользовавшаяся своим ключом и без стука вошедшая в капитанскую каюту. Огромная мохнатая женщина Гкха плюхнулась рядом со мной и зарычала. «Камарр, опять грустишь? Как Минна и Валерий Урла покинули экипаж, ты вообще перестал радоваться жизни. Дело не в них, хотя и в них тоже. Просто проблем накопилось со всех сторон. Да еще сегодня поведение команды меня откровенно расстроило. Я рассказал компаньонке о случившемся сегодня в тире, да и о других своих заботах. Тяжелый политический кризис в многократическом мире. Проблемы с финансами. Невозможность выйти надолго в реальный мир. Захотелось выговориться, а никого другого, кому я мог бы излить душу, просто не было. Торговка меня внимательно выслушала, ни разу не перебив, а затем ответила, обстоятельно по всем пунктам. Такова цена доминирования КМРР. Фракция «Реликт» заявила о себе как о гегемоне среди земных фракций, и останавливаться на этом пути нельзя ни в коем случае. Иначе сожрут. Только все ускоряющееся движение вперед, пусть оно и неизбежно связано с расходами. И я, признаться, очень удивлена, что на тебя еще не было покушений. Земные лидеры, как из твоего мира, так и из магократического, свою власть так просто не упустят, и твое устранение – самый напрашивающийся вариант. Всегда помни об этом и будь начеку в реальном мире. А с финансами я помогу. Посмотрю, какие контракты на доставку можно будет взять в Серпее, да и какие товары перспективны для торговли. К тому же мне нетрудно занять 30 миллионов у своих родственников, собственно они даже предлагали мне такое во время свадьбы, на развитие моего торгового дела. Могу и большую сумму взять, и даже существенно большую, но тут уже потребуется конкретный перспективный в плане дивидендов проект и какой-то залог. Что же до отношения команды? Улини довольно заурчала, обняла меня своими сильными лапищами, крепко прижала к себе и, глядя сверху вниз, оскалилась в веселой улыбке. Не переживая из-за этого, КМРР, таково оно бремя лидера. Невозможно стать большим влиятельным кунгом и при этом продолжать отыгрывать роль простого игрока, открытого для общения с каждым встречным. Даже я, став Гердом, и то заметила, как мои старинные подруги, которые раньше могли запросто связаться со мной просто чтобы поболтать или посплетничать о своих кавалерах, в последнее время стали меня сторониться, стесняются беспокоить по пустякам, не хотят отвлекать от важных дел, как призналась одна из них. А каково тогда вообще кунгу? Для большинства игроков ты – легенда, недосягаемая звезда, и они боятся к тебе подступиться. Но знай, у тебя есть верные друзья, с которыми ты всегда можешь оставаться прежним. Я одна из таких друзей, и кажется, у меня есть идея, как поднять тебе настроение. Размеренный стук в дверь прервал речь Улини, и моя компаньонка резко замолчала на полуслове, и даже поспешно прикрыла рот широкой мохнатой лапой, словно едва не сболтнула лишнего. Что еще за идея? Я запоздало применил псионику и выяснил, что поднять настроение как-то было связано с выходом в реальный мир и моей хвостатой рыжей подругой Миелонкой Гертайни. Я даже читать мысли дальше не стал, поскольку был сильно разочарован. И Улини Тарту даже тоже лезет непрошенной в мои отношения с Миелонской рыжей переводчицей. Признаться, я ожидал от неплохо меня знающей компаньонки чего-то менее банального и предсказуемого. В капитанскую каюту, несколько рабея, вошли Герт Сойотан Лаварис и Герт Теопан. Моя компаньонка не стала стеснять их своим присутствием и ушла в коридор. Я же указал вошедшим на кресло и диван, после чего началось обсуждение тех изменений, какие я как глава первой директории, один из трех последних магов-правителей и единственный архимаг хотел ввести в магократическом мире. Нет, основополагающие принципы магократии трогать я не собирался, поскольку это стало бы слишком уж радикальным шагом, к таким изменениям общество не было готово и встретило бы в штыки. Но вот отмена большей части совершенно бессмысленных ограничений в правах людей, не обладающих магическими способностями, явно напрашивалась. Таких как невозможность занятия простыми людьми постов руководителей крупных компаний, банков, научных учреждений и высоких административных должностей вроде мэров городов, губернаторов провинции и глав директории. Пример вполне успешного и уважаемого народом правителя второй директории генерала Уитаки показывал, что данный запрет явно устарел, не соблюдается и должен быть отменен. Как и напрашивалась отмена древнего запрета на смешанные браки магов и немагов, громогласно заявляя о незыблемости древнего закона, сами маги регулярно его нарушали, когда это было им выгодно. Примером тому являлись браки не обладающих магическими способностями детей соправителя Тумаранхулафина, или характерный случай с Минна Лафин, которую собирались насильно отдать замуж за мага из рода Лаварис ради наследства древней династии Лафин. Параллельно действующие две судебные системы для магов и немагов тоже изжили себя, и я предлагал их объединить. Но наиболее важным предлагаемым шагом было создание парламента, депутаты в которые избирались бы из простого народа всех 16 директорий. Этот шаг служил предохранительным клапаном, позволяющим снизить напряженность в обществе и дающим шанс совершенно законно без бунтов и революций проявить себя наиболее видным и активным гражданам без магических способностей. Старый совет магов-правителей сохранял за собой право отклонять принимаемые парламентом законы, но я был уверен, что мудрые маги не станут злоупотреблять этим своим правом, чтобы не повторить так напугавшую всех ситуацию с народным восстанием. И на вершине пирамиды власти три соправителя из числа самых сильных магов планеты, как и было ранее в магократическом мире. Одним из соправителей я называл себя, еще одно место было заранее гарантировано представителю династии Лаварис. Третью кандидатуру я готов был обсуждать со всеми древними династиями. Причем я отказывался от большей в сравнении с двумя другими соправителями власти, хотя ничто по идее не мешало мне заполучить такие права. Да, я помнил разговор со своей супругой Минна Лафин, предлагавшей мне вообще стать единственным правителем, но не уверен был в возможности без большой крови осуществить это. Несмотря на вроде понятность всех тезисов, нюансов и непростых моментов возникла масса, а потому обсуждение вышло долгим. Например, как защитить судей при процессе над магом-псиоником. А ментальная защита была необходима, иначе подсудимый гарантированно выходил сухим из воды, несмотря на любые совершенные им преступления. Или количество членов парламента и строгая формула количества депутатов от территории в зависимости от численности населения. Да и как избежать парализации работы этого парламента, если две или несколько директорий будут находиться между собой в состоянии войны. Мы даже пригласили еще трех жителей магократического мира, инженера Сансана, пулеметчика Тим Куву и пилота Сан Дун Такибу, присоединиться к нашей беседе. И чем дольше мы обсуждали нововведения, тем больше тонкостей и скользких моментов выявляли. Как вдруг наше общение прервало сообщение по громкой связи от пилота звездолета Дмитрия Жилтова. «Кунг Камар, пройди на капитанский мостик, требуется твое присутствие», — голос игрока дрожал от волнения. Несколькими секундами до этого я почувствовал, как наш фрегат вышел из гиперпространства в обычный космос. Что-то стряслось при выходе из гипера. Какие-то технические неполадки. Я мгновенно вскочил с летающего кресла и помчался на свое рабочее место. А во, это действительно нужно было видеть своими глазами. Ярчайшее голубое светило, и даже затемняющие светофильтры не полностью приглушали этот слепящий источник. Огромная веретенообразная космическая станция в 400 километрах от нас. Кроме нее тысячи стационарных и движущихся объектов на радаре и на большом экране, звездолеты, автономные шаттлы, летающие в космосе дворцы местной знати и остовы старых звездолетов, переоборудованные в жилые дома. Навык картография повышен до 91 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 112 уровня. Но не это было главным. Рядом с нашим фрегатом в ближайшем космосе находилась целая флотилия милиефатских боевых кораблей. Их было не менее 200. Фрегаты, корабли поддержки, пара ударных крейсеров и даже один громадный линкор непривычной для милиефатских тяжелых кораблей формы. Я считал информацию о нем. Пикиура, что означало величие на языке мейланцев. Странно, мейланское название корабля у корабля своры. Я задал поисковый запрос об этом корабле и считал появившуюся на экране информацию. Захвачен прямо на верфи в недостроенном состоянии. Произошло это во время предыдущего конфликта своры с мейланцами, случившегося 8 тонгов назад. После заключения мира союз мейланских прайдов неоднократно обращался с предложениями выкупить этот огромный корабль, но лидеры своры милиефатов неизменно отвечали отказом. Для них это был такой же почетный трофей, как отрезанный хвост противника на шлеме для самих мейланцев. Компьютер также сообщил, что сейчас Пикиура служил флагманом 17-й флотилии, входящий в состав воюющего с ГКХ 8-го флота своры. Так значит, все эти корабли воюют с ГКХ, и пришли в родную систему вассалов ГКХ тоже наверняка не случайно. До ближайших кораблей своры милиефатов было менее 200 километров, так что наш фрегат находился в зоне уверенного поражения бортовых орудий этой флотилии. Совершать маневры уклонения было уже поздно. Тем более, что наша аппаратура фиксировала повышенный интерес Мелиефатской флотилии к фрегату «Паладин Тамара». Нас активно сканировали сразу с нескольких кораблей. Но почему автоматически не включилась боевая тревога? Я задал этот вопрос находящимся на мостике офицерам. «Сам не понимаю», – пожал плечами Дмитрий Жилтов. «Я хотел сделать это вручную, капитан, но бортовой компьютер признал все корабли в тактическом гриде нейтральными и пометил обычными белыми маркерами. И мелиефаты действительно не предпринимают агрессивных действий, лишь сканируют наш корабль, даже не берут на прицел. Их корабли стоят в общей очереди на вход в док станции Серпей-3, и патрульные корабли клопов их не атакуют. Не может быть, выглядело вообще какой-то нелепицей. Ну ладно, наш фрегат, тут я еще мог понять. Я свободный капитан, и вроде как снова нейтральный, свора мелиефатов почему-то убрала с меня статус врага. Но почему местные космические корабли и защитные батареи не атакуют мелиефатов? Клопы же вассалы Гкха, а Гкха ведут жесткую кровавую войну со сворой мелиефатов. При этом корабли своры спокойно находятся на территории клопов, получают доступ в док, обслуживание и ремонт. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Что вообще происходит? Глава 7. Поиск точек соприкосновения. Я приказал пилоту звездолета не совершать необдуманных резких маневров и встраиваться в общую очередь кораблей на вход в док космической станции. Фрегат «Паладин Тамара», назовите цель прибытия в систему Серпея. Сообщение на языке Гкха пришло от диспетчеров космической станции, и одновременно оно же было продублировано со стороны Грозной космической цитадели. Вроде простой стандартный запрос всем прибывающим звездолетам, вот только как на него отвечать в сложившихся условиях? Подозреваю, глупо заявлять местным службам, что мы прилетели искать помощи в войне против своры мелиефатов, а также налаживать торговые и военные связи между вассалами Гкха. Судя по присутствующим в системе многочисленным боевым кораблям своры, о сотрудничестве с Гкха тут лучше было лишний раз не вспоминать. Товаров на продажу у нас с собой нет, да и корабль однозначно боевой, так что сойти за мирного торговца не удастся. Но что тогда говорить? Мое внимание привлек сидящий рядом аналитик. Герд Джарк надел на шею универсальный переводчик и активно размахивал всеми шестью конечностями. «Капитан, очень высокая вероятность. Смена власти у клоп. Новый правитель разрывать вассальный договор с Гкха. Война с Гкха. Нашел другой сюзерен. Считает более сильный. Свора мелиефатов. Хозяева. Происходить свержение 16-20 умми назад. Столько нужно 17-я флотилия свора прилет из Дала, где они быть. В док малые корабли не заходить. Еще. Так что не больше время, чем 20 умми. Но старый правитель Клоп жив. Не бывать сообщений его смерть. Еще жив. Скоро казнить. Не в традиции Клоп поставлять конкурент. За власть. Понятно. Точнее наоборот непонятно. Нужно ли нам при таком раскладе в док станции, если потом нас могут и не выпустить? Не захотят ли мелиефаты конфисковать мой звездолет? Ведь помнится, один из влиятельных членов своры мелиефатов требовал от меня вернуть ранее принадлежавший ему фрегат Спарку. Фрегат «Паладин Тамара», назовите цель прибытия в систему Серпея. Повторный запрос. Медлить с ответом было нежелательно, поскольку после третьего запроса не отвечающий на вызовы диспетчеров корабль по принятым в галактике правилам объявлялся враждебным, со всеми вытекающими последствиями. Ну что же, очень надеюсь, что Джарк не ошибся в своих расчетах, говорит капитан фрегата «Паладин Тамара» Кунг Камар. Цель прибытия – встреча с бывшим правителем ЭДЭУ. Желаю поговорить с вашим бывшим королем, пока тот еще жив. Личный вопрос никак не связан с политической ситуацией в Серпе и большой космической войной. Думаю, мне удалось удивить местных диспетчеров. Ответа от них не было весьма долго, минут 7 как минимум, хотя обычно ответ приходил мгновенно. Известность повышена до 111. Похоже, сейчас местные службы активно искали во всевозможных источниках и досконально изучали доступную информацию про слышащего Кунг Камара. Кстати, о смене власти клопы официально еще не сообщали, так что пусть спецслужбы Серпея и свора мелиефатов поломают головы, откуда я узнал о свержении старого монарха. И зачем он мне вдруг потребовался? Отказ. Свободный капитан Кунг Камар, назовите истинную причину прибытия в звездную систему Серпея. Вот же упертые. Но и я тоже решил демонстрировать принципиальность и не давать никаких других объяснений своему прибытию, кроме уже озвученного. Повторяю, единственная цель – успеть поговорить с бывшим королем Эдеяу до его казни. Личная беседа. От него мне нужна информация о древних расах, реликты, предтечи, механоиды. ЭДИАУ обладает нужными знаниями. Эта информация весьма ценна и может помочь в борьбе против композита. На этот раз ответ поступил гораздо быстрее, не прошло и минуты. Требуется уточнение. Планирует ли Кунг Земли официальный визит к новому правителю Серпея и обжитых колец королю Пейру и 11-му? Хороший вопрос. Подозреваю, что новому правителю уже доложили о появлении моего звездолета в его владениях, и монарх заинтересовался столь неожиданным гостем. Вот только нужна ли мне эта встреча, да и как посмотрит правитель Гкха Кронг Двоешпир на то, что я провожу закулисные переговоры с его врагами. Но отказаться означало проявить бестактность и оскорбить нового монарха Клоопов. И кстати, Клоопы только что официально подтвердили, что у них действительно произошла смена власти. Не зря я держу аналитика в экипаже. Герд Джарк отрабатывает свой хлеб сполна. Да, встреча с королем Пейру и 11-м мне интересна. Если, конечно, у столь занятого монарха найдется на меня время. И если эту аудиенцию не придется слишком долго ждать. Я прибыл в Серпею буквально на пару умей и не могу здесь дольше задерживаться. Передав такой ответ диспетчерам станции, я включил громкую связь по своему фрегату. Авантой, выйди в реальный мир и передай для Гкха информацию о смене власти в Серпе и переходе Клоопов в свору Мелиефатов. Возможно, Гкха еще не в курсе. Герд Айни Уремяюу и Герд Ухмимиш, аналогичные поручения. Сообщите Мейландцам и Триллам о произошедшем. Я едва успел передать все распоряжения, как уже пришел ответ от диспетчеров. Допуск на станцию разрешен. Восьмой док, добро пожаловать на Серпею. Свободный капитан Кунг Камар, со мной во дворец правителя полетят лишь переводчица Герд Айни и Герд Имран как пилот катера и телохранитель, остальным свободное время, выставить необходимую охрану у фрегата, но не более того, наша задача всячески демонстрировать расслабленность и своим поведением подчеркивать, что мы не враги местным обитателям, я перечислил каждому члену команды по 5000 кристаллов премиальных. Прошвырнитесь по магазинчикам в зоне космопорта, осмотрите достопримечательности, зайдите в бар и зону развлечений. В общем, отрывайтесь и отдыхайте. В политические, религиозные, исторические и прочие споры с представителями космических рас не вступать, держаться гордо и уверенно. Помните, что вы состоите в команде известного свободного капитана, что вы – лучшие из лучших, настоящая элита космоса. Вопросы есть, капитан, как насчет Гкха? Поинтересовался суперкарго Авантой. Нам тоже можно выходить на станцию, а почему нет? У нас нейтральный звездолет, в войне мы не участвуем. Поэтому если встретите Мелиефатов, не нужно выхватывать бластеры и устраивать перестрелку, просто пройдите мимо и не поддавайтесь на возможные провокации. Если все же конфликт возникнет, вызывайте меня по рации. Дворец правителя расположен совсем рядом, на верхушке станции с освещенной стороны. 5 минут полета, так что я быстро прилечу и разберусь. Авторитет повышен до 116. Команда верила в своего капитана и нисколько не сомневалась в моих способностях разобраться с любыми возможными неприятностями. Эх, мне бы их уверенность. Я демонстрировал команде железное спокойствие, хотя на душе скреблись кошки. О чем мне говорить с королем новых вассалов своры? Я вообще не видел точек соприкосновения интересов. Ко мне подошел Герд Имран в своем красном бронескафандре и, подняв лицевой щиток, отрапортовал. «Капитан, катер готов, но подарок в багажное отделение не влез. Пришлось ставить ящик на заднее сиденье. Надеюсь, Мейлонка сумеет уместиться рядом. Иначе, боюсь, придется Герд Айни лезть в багажник». Я подошел к небольшому катеру. «Да». Практически все пространство сзади занимал большой пластиковый контейнер со специальным подарком для короля Пейру и 11-го. Лететь навстречу с коронованной особой с пустыми руками было как-то неправильно, и потому нам пришлось в срочном порядке готовить соответствующий высокому титулу хозяина системы Серпея презент. Вот только места он занимал слишком уж много. Даже щупленькая невысокого роста Мейлонка не умещалась рядом на сиденье, особенно в скафандре. Вести подарок без упаковки не хотелось бы, поскольку в таком случае терялся бы весь эффект неожиданности. «Я полечу стоя», — успокоила меня мейлонская девушка, но я решил иначе. «Сядешь мне на колени, и так вся галактика судачит о наших с тобой близких отношениях, так что подкинем им новую пищу для поддержания этих сплетен». Катер поднялся, медленно тронулся с места и осторожно просочился через силовое поле, отделяющее наш док от вакуума длинного маневрового коридора. Место для моего фрегата «Паладин Тамара» диспетчеры Клоопов предоставили очень почетное, большой ангар, в котором с легкостью разместились бы три таких звездолета, а главное самое первое по восьмому маневровому туннелю, так что нашему фрегату не пришлось со скоростью улитки ползти по многокилометровой шахте за другими звездолетами. «Включи затемнение», — посоветовал я Герт Имрану, и очень вовремя. Даже при максимальной тонировке бронестекол свет голубой звезды серпя и слепил глаза. Несмотря на всю свою обычную сдержанность, пилот катером отюгнулся, прикрыл глаза ладонью и пожаловался, что лететь придется чуть ли не на ощупь. Тем не менее, Герт Имран уверенно повернул летающую машину и направил вдоль корпуса космической станции, стараясь держаться в зоне искусственной гравитации, облетая все выпирающие элементы. Через 3 минуты мы уже видели сверкающую сферу силового поля на самом конце шпиля веретенообразной станции. Именно там, на самом престижном месте, и обитал новый монарх Клопов. 2 местных перехватчика направились было нам на перерез, но, повинуясь неслышимому приказу, резко отвернули и дали нам дорогу. Катер на малой скорости просочился сквозь силовое поле и опустился на совершенно пустой стоянке флайеров. Нас встречали. 4 бойцов миллиефатов в штурмовой броне окружила катер и, совершенно не скрываясь, просканировала каким-то похожим на фен для сушки волос прибором. Один из бойцов что-то прострекотал. «Нас просит оставить все оружие в катере», — перевела Герт Айни, снимая шлем и встряхивая гривой рыжих волос, и задают вопрос, что такое большое мы привезли. Скажи им, что это подарок правителю, а еще скажи, что я должен оставить при себе аннигилятор, это ритуальное оружие положено слышащему по статусу, и я не могу пойти без обязательного элемента своего доспеха реликтов. На самом деле я просто не хотел оставлять свое бесценное оружие без присмотра, поскольку вовсе не был уверен в его сохранности. К тому же аннигилятор служил своего рода гарантией, что миллиефаты, вздумая они проявить враждебность, не смогут захватить меня в плен. Точку респауна я на всякий случай пока что не менял, так что один выстрел себе в голову, и через 15 минут окажусь в космопорте ГКХ на Земле. А еще, навык сканирования повышен до 82 уровня. Айни, сообщи им, чтобы остальные встречающие нас бойцы проявились. Невежливо встречать статусного кунга в невидимости, тем более что я их все равно прекрасно вижу. И пусть помогут нести подарок, он слишком тяжелый, чтобы мой телохранитель тащил его в одиночку. Успешная проверка на авторитет. Возникла заминка, но через 5 секунд вокруг нас проявилось еще 3 восьминогих бойцов, крупных, в искажающих свет маскировочных костюмах, с оружием наготове и ощутимо недовольных из-за того, что их вскрыли. 2 пауков послушно взяли ящик и потащили в указанном мной направлении. По белой, посыпанной мелкими пористыми гранулами дорожке мы направились к центру этого необычного парка, густо засаженного одинаковыми невысокими и шипастыми зелено-коричневыми деревцами с короткими, словно подпиленными ветками. Видимо, местное искусство выращивать растения внешне весьма схожие с клопами. Странное подозрение шевельнулось в моей голове, и я всмотрелся в эти растения повнимательнее. Да, точно, это и были клопы, но почему-то неактивные и словно спящие, их тут было несколько сотен, а может и 1000. Они убиты, но не совсем, проговорила на русском моя мейланская спутница, видимо не желающая, чтобы миллиефаты нас поняли. Удалены все мозговые узлы и органы чувств, оставлены лишь тела. Без разума тело не может принять осознанное решение выйти из игры, и вскоре в реальном мире игрок умирает. Здесь же тело остается в виде трофея, ублажающего взор победителя. При хорошем освещении и периодическом поливе в таком виде клопы могут расти вечно. Это прежние правители и видные политические лидеры, проигравшие в борьбе за власть. Жестоко, но такова уж цена поражения. А вот и единственный живой клоп в этом парке мертвецов. Посредине глубокого водоема стоял зелено-бурый корявый кактус, длинные отростки конечности которого не были подрезаны и шевелились. Он задумчиво рассматривал единственным черным глазом плавающий по поверхности воды большой круглый плотик, всю верхнюю поверхность которого занимал интерактивный экран с разноцветными маркерами. Красные нескольких оттенков, зеленые 10 разновидностей, несколько желтых, единственная оранжевая точка, многочисленные синие отметки. Они образовывали на экране бесчисленные круги и дуги вокруг яркого голубого центра. Карта звездной системы Серпия. Я считал информацию о принимающем водные процедуры существе, хотя и так догадывался, кто передо мной. Лэнг Пейруи, клоп, фракция темно-красные, аристократ 189 уровня. Просто Лэнг, не кронг своего народа, и даже не кунг. Я перевел взгляд за круглый экран. Темно-красных меток было много, но они вовсе не доминировали и даже терялись на фоне более многочисленных синих или розовых. Если я правильно понял политическую ситуацию, положение у свергнувшего предыдущего короля нового правителя было достаточно шатким. А между тем король перевел взгляд с интерактивной доски на меня и моих спутников. Подумав над возможными последствиями, я все же не стал преклонять колено и ограничился вежливым поклоном. Имран и Айни повторили мои действия. Правитель что-то прогудел, какое-то длинное эмоциональное сообщение, и Герт Айни тут же перевела на язык Гкха. Его Величество Король Пейруи XI обратил внимание на офицерский доспех Гкха у человеческого бойца, причем с наградной надписью от командующего вторым ударным флотом Кунг Вайтшишиша, и задает вопрос: известны ли человеку Кунг Камару способы убить представителя расы клопов? Что, он опасается меня и Имрана? Да, страх от правителя ощущался, причем сильнейший, на грани неконтролируемой паники. Думает, Гкха прислали убийц отомстить за предательство и выход из подчинения? Хорошо бы, конечно, вот только после такого нападения живым нам из этого парка не выйти, а с фрегатом придется распрощаться. А еще я порадовался, что оставил своих малых охранных дронов-реликтов на фрегате, иначе короля вообще бы Кондратий хватил. Ответь ему, что твой капитан пока что не задумывался над этим вопросом, потому как и необходимости не было. И заодно сразу спроси, кого нужно убить. Предупреди, что мои услуги стоят дорого. А если при этом придется жертвовать нейтральным статусом, то очень дорого. Потому как Клаб зашевелился и моргнул единственным глазом еще до переведенного моей спутницей ответа, стало понятно, что язык бывших сюзеренов ему хорошо знаком не только в письменном виде, и мой ответ короля сразу успокоил и даже позабавил. Но, что это? Голова на пару секунд стала тяжелой. Навык «Ментальная сила» повышен до 129 уровня. Кто-то из присутствующих попытался считать мои мысли. Едва ли сам монарх, клопы как-то не славились псионическими способностями. Скорее всего, один из бесчисленных представленных к узурпатору телохранителей Мелиефатов. Или даже несколько сразу. Я не смог скрыть усмешки, когда трое стоящих у края бассейна пауков пошатнулись, а у одного даже подкосились конечности, и он рухнул в воду, подняв тучу брызг. А нечего атаковать меня ментально, когда интеллектом не выросли. С учетом двух надетых на пальцы комара колец на интеллект, эта характеристика у меня сейчас составляла 46. И если ни у кого из присутствующих тут мелиефатов нет хотя бы 37 в интеллекте, то нечего даже пытаться лезть в мои мысли. Навык телекинез повышен до 129 уровня. Голова оглушенного мелиефата и большая часть тела находилась под водой, и пока потерявший сознание паук не захлебнулся, я магией поднял его и перетащил на берег. К мокрому сородичу тут же кинулся медик приводить в чувство, но вот на остальных мелиефатов демонстрация ментальной силы произвела впечатление. Бойцы отступили на несколько шагов, некоторые спешно проглотили какие-то пилюли. Видимо, повысили сопротивляемость ментальным воздействиям. В мире мелиефатов, где каждый обладал псионическими способностями, такая предосторожность была вовсе не лишней. Со своими политическими оппонентами я справлюсь и сам, или мне помогут мои новые друзья. На чистом языке Гкха проговорил Лэнг Пейруэй и указал рукой отростком на восьминогих бойцов. «Но что вы принесли в коробке?» Я попросил Имрана снять крышку и разобрать пластиковый контейнер. Взору всех присутствующих открылась большая спиралевидная белая ракушка, по поверхности которой золотой гравировкой сиял красивый орнамент надписи на языке клопов. Правителю серпе и обжитых колец от кунга земли в знак уважения и как символ неизбежной будущей победы над композитом. Это панцирь сбитого мной пилота композита Гукковая. Его перехватчик Дира имел неосторожность атаковать мой фрегат Паладин Тамара. Думаю, с каждым умми войны с композитом таких трофеев будет становиться все больше, но этот примечателен уже тем, что он самый первый, захваченный в ходе войны. Когда-нибудь этот панцирь займет почетное место в будущем Музее Победы. Если, конечно, король Лэнг Пейруи XI захочет его туда отдать, а не оставит себе как уникальный трофей, за который коллекционеры галактики будут готовы поубивать друг друга. На всякий случай я дополнил красивые слова псионикой, чтобы собеседник уж точно по достоинству оценил подарок и проникся духом исторического момента. Наверное, зря я переживал. Трофей без того вызвал огромный интерес как короля клопов, так и у представленных к нему охранников мелиефатов. Авторитет повышен до 117. Известность повышена до 112. Панцирь неповрежденный. Как такое вообще возможно в космическом бою? Да, пришлось повозиться. Не стал я вдаваться в технические подробности захвата малого перехватчика и появления у меня этой большой ракушки. Пробовал захватить пилота живьем, чтобы допросить. К сожалению, повреждения мягких тканей оказались слишком серьезными, и пленник долго не протянул. Мой медик вырезал тело для изучения, а его раковину я взял как трофей. Авторитет повышен до 118. Что ж, я польщен. Подарок поистине королевский, он повысит мой статус в глазах других клопов. Я не вижу препятствий для общения кунг-комара с предыдущим правителем. Эдеяу действительно интересовался историей древних рас и собрал роскошную коллекцию артефактов. Вот только где он ее спрятал, узнать не удалось. И если кунг-комар поможет выяснить это, я обещаю моему гостю любой предмет из коллекции моего предшественника. Один из мелиефатов за спиной монарха встрепенулся и недовольно что-то резко зачирикал, но король клопов не отказался от своего решения. Я все-таки король, и такие мелочи не обязан согласовывать со сворой. Решение объявлено, и менять свое слово я не намерен. Вас проводит к плененному Эдеяу. Аудиенция закончена. Глава 8. Вересковый мед. Капитан, что это вообще было? Мы теперь на стороне своры. Сопровождающий меня Герт Имран воспользовался моментом, когда бойцы мелиефатов ушли вперед по коридору разогнать собирающихся там клопов, и задал мучивший его вопрос. Уже по самой постановке вопроса и по недовольному тону было видно, что такая позиция политического флюгера Имрану не нравится. «Наш капитан мудрый сохраняет нейтралитет», — проговорила рыженькая мейлонка, вступившись за меня и ответив на слова гладиатора. «Сам я отвечать вслух не рискнул. 3 минуты назад телекинезом я снял с уха Герта и не непонятно когда прикрепленный туда миниатюрный жучок мелиефатского производства, еще один обнаружил на подошве своего правого ботинка. Оба жучка я отключил с помощью навыка управления механизмами. И хотя повторное сканирование других шпионских устройств не выявило, я все же опасался незамеченных микрофонов в стенах коридоров или иных следящих за нами систем, так что передал ответ ментально, и для Гертайни в том числе. Разве вы не обратили внимания, насколько новый правитель жалок, и как сильно он боится? Страх сковывал его разум и мешал рассуждать здраво. В каждом вошедшем Пейруи видел своего потенциального убийцу. Пейруи 11 сделал ставку на новых сюзеренов, сверг старого правителя и проиграл. Политическая ситуация за последние дни резко изменилась, на мелиефатов напал новый враг, и своре стало не до разборок в далекой Серпее. И потому мятеж другие лидеры клопов не поддержали. У Пейруи 11 нет поддержки среди клопов, даже охрана у монарха сплошь состоит из мелиефатов. Единственное объяснение, почему другие более популярные среди клопов лидеры еще не свергли узурпатора и не превратили в очередное украшение парка, 17-я флотилия своры, которая не будет находиться в системе Серпея вечно и однажды уйдет. Вот тогда власть Пейруи 11-го и закончится. Клопы понимают это и просто выжидают, не связываясь с более многочисленными и сильными боевыми кораблями своры. И я очень рад, что на ценном подарке мы не стали гравировать имя Пейруи 11-го, и теперь этот трофей подойдет для будущего правителя, с которым мы и будем строить отношения. Коридоры закончились, и скоростной лифт повез нас на противоположный конец огромной станции. В кабине лифта было тесно из-за втиснувшейся в нее дюжины крупных мелиефатских бойцов. Они были напряжены и не выпускали из лап оружия, явно чувствуя себя неспокойно на оккупированной станции, да и мое присутствие заставляло мелиефатов нервничать. Они опасались ментальных воздействий со стороны слышащего и глотали пилюли, но я вел себя мирно, во время поездки в лифте изучая пришедшие на коммуникатор сообщения от Герту Ленитар. Моя компаньонка нашла несколько интересных в плане прибыли контрактов на доставку разных грузов и прислала мне для согласования. Один из контрактов я даже пометил как интересный и велел торговке взять. Срочная доставка оборудования для автоматических буровых станций в нейтральную систему ГФ-111К. 1,5 миллиона кристаллов ГКХ за доставку с течение 10 умми. Не так уж много, но прелесть этой работы заключалась в том, что система ГФ-111К являлась соседней с системой РОРШ, в которой томился в космической тюрьме принц Гуга, воплощение вселенского зла. По крайней мере теперь наше появление в РОРШ не вызовет большого удивления. Дверь лифта бесшумно отъехала в сторону, и мы вышли в достаточно слабо освещенный коридор. Свет был жизненно необходим клапам, а потому условия тут для представителей этой расы были неприятными, и долго находиться тут обитатели станции не могли. Сканирование и изучение отобразившейся на мини-карте информации показало, что находимся мы на закрытом для посещения обычных граждан серпе и тюремном уровне. Навык сканирования повышен до 83 уровня. Навык картография повышен до 92 уровня. А еще, да вы задолбали, честное слово. Не знаю уж, как наши сопровождающие это проделали, но на мне, Имране и Айне обнаружилось сразу 8 микроскопического размера мелиефатских жучков. Причем на этот раз снять шпионские устройства телекинезом не получилось. Они были намертво приклеены уже успевшим затвердеть составом. Не беда, я тут же принялся выводить шпионские устройства из строя один за другим с помощью навыка управления механизмами. Вероятность успеха в каждом случае составляла 98%, так что я без проблем справился. Навык электроника повышен до 104 уровня. Навык управления механизмами повышен до 117 уровня. Навык обучения повышен до 48 уровня. Получен 110 уровень персонажа, получено 3 свободных очка навыков, неплохо. Приставленные к нам охранники, сами того не желая, помогли мне поднять уровень. После 100 уровня каждый новый давался все труднее, и такие моменты уже начинаешь ценить. Я взбодрился и даже захотел слегка пошалить, а заодно показать себя. Выбрав одного из 12 конвоиров, эмоциональный фон которого несколько отличался, я повернулся в сторону этого крупного лимонно-желтого цвета мелиефата. Нет, мысли его я не считывал, но и без того мне было понятно, кто именно стоит за попытками шпионить за мной, так как кроме стандартной для остальных тревоги и настороженности от этого мелиефата веяло еще растерянностью и страхом из-за ожидаемого наказания за проваленную работу. Они вели этому диверсанту 89 уровня подойти ко мне. Мелиефат выслушал трель мейланской переводчицы и послушно подошел, проворно перебирая суставчатыми конечностями. Глядя ему в россыпь крупных фасеточных глаз на башке, я пригрозил мелиефату ментально: «Слушай меня предельно внимательно. Еще раз попробуешь повесить на меня или моих спутников шпионские устройства, я не посмотрю, что ты мелкоуровневый и слабый. Вскрою твой доспех и каждую из твоих 8 лап запихну тебе в анус на всю длину. Ты все понял?»